Глава третья. На некоторое время я завис на руках у Коммингса Люка, чтобы экваториальная атмосфера постепенно наполнила помещение. Из госпиталя меня выписали вполне годным к несению службы. Но легкие все еще не работали так хорошо, как хотелось, а пропитанный водой воздух не способствовал легкому дыханию. Здесь жарковато. Шнайдер заглушил двигатели челнока и уже успел практически усесться мне на плечи. Отодвинувшись от люка, я пропустил его к выходу, прикрывая глаза от яркого солнца. С воздуха лагерь для интернированных смотрелся вполне нетронутым, как обычное построение по типовой схеме поселения. Вблизи, однако, впечатление армейской опрятности отступало, не выдерживая столкновения с реальностью. Опрометчиво взорванные купола растрескались от жара, и вытекавшая из них жидкость заливала проходы. Бриз доносил до нас вонь сжженной пластмассы. Всю посадочную площадку до самого периметра покрывал слой обрывков бумаги и пластика. Месиво горело при каждой посадке или взлете. За изгородью виднелась цепь роботов внешнего охранения. Они напоминали железные растения, проросшие из обгорелой земли. Жужжание накопителей подстанции создавало постоянный надсадный фон, дополнявшийся громкими возгласами интернированных. Небольшой отряд местной полиции неуклюже сгрудился возле своего сержанта, внезапно напомнившего мне отца, такого, каким он был в лучшие свои дни. Увидев форму клина, вояки немножко подтянулись. Сержант нехотя отдал честь. Я небрежно представился. «Лейтенант Такеси Ковач, клин, армия Кареры. Со мной капрал Шнайдер. Мы прибыли отконвоировать на допрос интернированную Татьяну Вардени». Сержант нахмурился. «А почему мне не сообщили?» «Сержант, я вам сообщил только что». Обычно в подобных ситуациях было достаточно моей формы. Как хорошо знали на санкции 4, части клина являлись главной силой протектората. Пусть неофициально, но они практически всегда получали то, что хотели. Кстати, другие подразделения наемников всегда уступали клину в драке за реквизируемое, без исключений. Впрочем, сержант держался твердо. Наверное, действовали смутные воспоминания об уставе или порядках, усвоенных им еще до войны. Или так, или на сознание вояки надавило чувство общности с бедолагами, влачившими существование в остатках разбитых куполов. Он произнес: «Я должен убедиться в ваших полномочиях». Щелкнув пальцами в адрес Шнайдера, я вытянул руку в ожидании, когда в ней окажутся бумаги. Состряпать эту липу не составило особого труда. В планетарных конфликтах подобного масштаба даже младшие командиры войск Кареры имели полномочия, о каких в мирное время не мог и мечтать дивизионный генерал протектората. Короче, спрашивать, для чего двум военным нужна Таня Вардени, никто не захотел. Наверное, на самом деле причина не интересовала никого. Так что самым трудным делом стал захват космического челнока. Шаттлы всегда были дефицитом, а межпланетный транспорт использовался в крайне напряженном режиме. В конце концов, ради корабля мне пришлось взять на пушку какого-то полковника, сказав, что нам нужно попасть в полевой госпиталь на юго-востоке Сатчины. Когда-нибудь из-за самоуправства могли возникнуть проблемы, но, как говаривал сам Каррера, на войне как на войне. И реальность ничуть не похожа на борьбу за рейтинги. «Эти подойдут, а, сержант?» Он начал пристально рассматривать документы, словно надеясь, что подписи окажутся фальшивыми. Я сделал нетерпеливое движение, не вполне притворное. Гнетущая атмосфера лагеря и продолжавшийся крик невидимого мне ребенка уже действовали на нервы. Хотелось поскорее убраться отсюда. Сержант поднял глаза и отдал документы. «Вам придется встретиться с комендантом», – деревянным голосом сообщил он. «Он в юрисдикции правительства». Окинув взглядом тех, кто стоял за сержантом справа и слева, я снова посмотрел в его лицо. «Хорошо». На мгновение я скривился в усмешке, и сержант тут же отвел глаза. «Пойдем к коменданту». «Капрал Шнайдер, ожидайте на месте, это ненадолго». Комендатура находилась в двухэтажном куполе, отгороженным от остального лагеря мощным забором. Над накопительной подстанцией располагались караульные посты, словно уродливые готические тени, Горгульи из далекого прошлого. Охраняли все это тщедушные рекруты, одетые в форму не по росту, с плазменными винтовками огромных размеров. Юные лица, высовывавшиеся из увешанных причиндалами бронежилетов, выглядели огрубевшими и изнеможденными. Присутствие солдат казалось не совсем уместным. Или не действовали роботы охранения, или этот лагерь страдал от избытка народу. Внутрь мы прошли без единого звука. Затем поднялись вверх по лестнице, сделанной из белого металла и запросто приклеенной к стене купола. Сержант нажал кнопку звонка. Нас просканировала камера наблюдения, и дверь с резким звуком открылась. Я ступил внутрь помещения с облегчением, вдохнув кондиционированный воздух. Основное освещение офиса составляли экраны бесчисленных мониторов, размещенных на дальней стене. Здесь же находился стол, отделанный пластиком, на одной стороне которого возвышался простецкий стеллаж для голограмм. Рядом валялась клавиатура. На поверхности стола лежал слой административного хлама. Рулоны распечаток, маркеры и прочая мелочевка. Над этим пейзажем тут и там возвышались забытые стаканы из-под кофе, словно нарисованные на индустриальном фоне. В одном месте я разглядел змеившиеся по столу тонкие информационные кабели. Кабели сходились к руке человека, сгорбившегося за столом. «Разрешите, комендант!» В этот момент на паре экранов сменилась картинка, и я увидел, как в их зыбком свете по этой руке пробежал металлический отблеск. «Что там, сержант?» В голосе звучали пренебрежение, скука и отсутствие всякого интереса. Я выдвинулся ближе к холодному свету мониторов, и сидевший за столом человек тут же наклонил голову, взглянув в мою сторону. Теперь стал различим его глаз, а точнее фоторецептор синего оттенка. Половину головы закрывал протез, сделанный в виде металлической заплаты и спускавшийся вниз к шее. Протез доходил до плеча, своим видом напоминая часть старого космического скафандра. Впрочем, скафандр был без надобности. Большая часть левой стороны туловища отсутствовала, от бедра до подмышки представляя собой сплошные сервоприводы. Рука оказалась сложной системой гидравлики с черной клешней на конце. Тыльную сторону кисти и предплечья украшала с полдюжины блестящих серебряными контактами разъемов, к одному из которых был подключен свисавший со стола кабель. Около разъема подмаргивал красный микроиндикатор. Здесь явно шла передача данных. Остановившись у края стола, я отдал честь и назвал себя, стараясь говорить потише. «Лейтенант Такеши Ковач, части клина Кареры». «Хорошо». Комендант с видимым усилием выпрямился на стуле. «Вероятно, вам маловато света, лейтенант. Я предпочитаю темноту, но...» Он кашлянул, не разжимая губ. «Ну, такой уж у меня глаз. У вас, вероятнее всего, другой». Он нащупал клавиатуру и набрал код после второй попытки. В углу комнаты загорелся свет. Фоторецептор немного затуманился. И вместе с ним на меня уставился второй, вполне человеческий глаз. То немногое, что осталось от его лица, имело правильные черты и когда-то могло выглядеть симпатичным. К несчастью, долгая работа лицевых мышц от электрических импульсов сделала его выражение вялым, даже одутловатым. «Наверное, так лучше». Тут лицо офицера просто перекосило, а появившееся на нем подобие улыбки могло напугать даже меня. «Могу себе представить. Конечно, лучше. Ведь вы, так сказать, прибыли с большой земли». Выражение прозвучало весьма своеобразно. Затем комендант кивнул в сторону экранов. «Мир отражается в этих глазах, и все, что они видят, заставляет мечтать наши ничтожные умы. Скажите, лейтенант, мы все еще воюем за эту опущенную всеми, кому надо и не надо, планету. Я хочу сказать, за обладание тщательно изученными археологическими богатыми и сплошь изрытыми недрами нашей прекрасной планеты». Мой взгляд снова упал на металлическую руку, электрический разъем и пульсировавший рядом с ним рубиновый индикатор. Затем я посмотрел на лицо. «Мне бы минуту вашего внимания, комендант». Наступила пауза. Некоторое время комендант смотрел на меня. Затем, сделав совершенно механическое движение вниз, навел глаза на подключенный к руке кабель. В полголоса пробормотал он. «Это...» Вдруг скособочившись, он постарался нацелить взгляд на сержанта. Тот нерешительно мялся в проеме у двери в компании двух представителей милиции. «Убирайтесь!» Готовность, с которой сержант выполнил приказ начальника, предполагала, что приказ вполне соответствовал его желанию. Одетые в форму подчиненные проследовали за сержантом, и последний аккуратно притворил за собой дверь. Щелкнул замок. Комендант тяжело осел на спинку стула, потянувшись к интерфейсному разъему правой рукой. В этот момент с его губ слетел странный звук. То ли вздох, то ли кашель. Или, как мне тогда показалось, смех. Я ждал, что комендант посмотрит на меня. «Лейтенант, уверяю вас, канал зажат до минимума», произнес он, взглянув на мерцающий индикатор. «Вероятно, если его отключить, я этого не переживу. Случись прилечь, я точно не встану. Так что приходится оставаться в онлайне, сидя на стуле. Неудобно, но, по крайней мере, так я не сплю. Вернее, всегда просыпаюсь вовремя, но периодически». Как мне показалось, он постоянно делал над собой усилия. «Так что же, позвольте спросить, требует от меня подразделение Клин господина Карреры? Вы же знаете, у нас нет ничего ценного. Медицинское снабжение много месяцев как исчерпано, и даже провиантом нас не снабжают, едва поддерживая минимальный рацион. Разумеется, рацион моих людей, а я держу здесь только лучших солдат. Местные просто на голодном пайке». Еще кивок на сей раз в сторону мониторов. «Разумеется, машинам еда не требуется. Они самодостаточные, непритязательные и не склонны сопереживать тем, кого охраняют. Отличные солдаты, как ни возьми. Как видите, я постарался стать одним из таких, но процесс до сих пор не дошел до нужной точки». «Я прибыл не в интересах вашего снабжения, комендант». «Что вполне предсказуемо, не так ли? Неужели я нарушил одно из предначертаний из только что принятого картелем порядка вещей? Возможно, оказал заведомо негативное влияние на ход войны?» Последняя мысль явно забавляла моего собеседника. «А вы, случайно, не киллер? Из, так сказать, заградотряда Клин?» Я отрицательно качнул головой. «Я прибыл за одной из ваших подчиненных. Знаете такую, Таня Вардени?» «Ах, да! Та самая археолог!» Я почувствовал довольно странное предчувствие. Не говоря ничего, положил на стол перед комендантом свои бумаги и стал ждать. Неловко взяв бумаги, тот странным образом наклонил голову, стараясь рассмотреть документы в достаточно необычном ракурсе, будто рассматривал голограмму. Мне показалось, он что-то пробормотал или просто задышал тяжелее обычного. «Какие проблемы, комендант?» – спросил я совершенно спокойным голосом. Опустив руку, он наклонился ниже, протянув бумаги обратно. В этот момент взгляд его человеческого глаза показался мне вполне осмысленным. «Что вам нужно от нее?» Также спокойно задал комендант свой вопрос. «От маленькой скретчерши Тани. На что она Клину?» Мною овладела неожиданная трезвая мысль. «А если убить его? Пожалуй, это легко. Наверное, я на несколько месяцев приблизил бы его отключение. Впрочем, снаружи еще оставались те двое плюс сержант. Слишком много неопределенности. И к тому же неизвестно, как запрограммированы роботы охранения. Мне пора выражаться конкретнее». «Комендант, это дело касается вас не больше, чем меня. У меня есть свой приказ. Теперь приказ есть и у вас. Итак, Вардени находится в лагере или нет?» Комендант не отвел взгляда в сторону, как было при разговоре с сержантом. Возможно, сработала какая-то привычка, зарытая в глубине сознания, некая давным-давно пережитая утрата, память о которой еще крутилась на орбите около угасавшего ядра его личности. Или передо мной был чудом оставшийся в целости кусочек гранита, из которого некогда он состоял целиком. Комендант не хотел уступать. Моя правая рука, заведенная за спину, была уже расслаблена, согнута в локте и готова к действию. Вдруг задранное вверх предплечье коменданта дернулось и рухнуло на плоскость стола, словно подрезанное. Документ вывалился из разжавшихся пальцев и полетел вниз. В то же мгновение моя рука метнулась вперед, успев пригвоздить падающий лист к краю стола. Из горла коменданта вырвался сухой звук. Секунду мы оба молча смотрели на руку, после чего комендант снова осел на стуле, осипшим голосом он прокаркал. «Сержант!» Дверь тут же открылась. «Сержант, заберите в Ордене из купола номер 18 и отведите наш шаттл к лейтенанту». Сержант отдал честь и вышел. На его внезапно просиявшем лице ясно читалось облегчение от принятого другими решения. «Благодарю вас, комендант». Козырнув, я забрал со стола свою часть бумаг и развернулся к выходу. Почти в дверях я опять услышал голос коменданта. «Весьма популярная женщина», — сказал он, я обернулся. «Что?» «В Ордене. Вы не первый». С блеском в единственном глазу он наблюдал за моей реакцией. «Не первый что?» «Не первый за последние 3 месяца». Говоря, он делал что-то с питанием своей левой руки. При этом лицо немного дергалось. «Была тут одна вылазка. Люди Кэмпа. Им удалось прорвать оборону периметра и проникнуть внутрь. Неплохое техническое обеспечение прорыва, учитывая их нынешнее плачевное положение. По крайней мере, в этом районе». Голова коменданта безвольно запрокинулась на спинку стула, и он издал длинный вздох. «Очень хорошие технологии. При таких обстоятельствах. Они приходили за ней». Наверное, должно было последовать какое-то продолжение. Однако комендант молчал, едва поводя головой из стороны в сторону. Я на секунду замялся. Площадкой ниже стояли 2 милиционеров, вопрошающе глядя на меня. Я снова прошел к столу коменданта, осторожно коснувшись его головы ладонями. Человеческий глаз закатился, и зрачок далеко ушел за верхнее веко. «Лейтенант!» Кто-то позвал меня со стороны внешней лестницы. Мгновение я продолжал всматриваться в лицо коменданта. Его дыхание едва прорывалось сквозь полузакрытые губы, и казалось, что в углу рта притаилась кривая улыбка. Рубиновый огонек продолжал слабо вспыхивать где-то на периферии моего зрения. «Лейтенант!» «Иду!» Я отпустил бессильно откинувшуюся голову коменданта и вышел. Под горячие лучи солнца. Дверь тихо закрылась. Когда я вернулся к челноку, Шнайдер сидел на одной из передних причальных стоек, развлекая толпу одетых как попало малолеток дешевыми фокусами. За ними пристально наблюдали 2 людей в форме, укрывшихся в тени ближайшего купола. Когда я подошел ближе, Шнайдер бросил взгляд в мою сторону. «Проблемы?» «Нет, держись подальше от детей». Шнайдер недоуменно поднял брови вверх и стал сворачиваться, не слишком спеша закончить фокус. В финале он вытащил из уха каждого ребенка по маленькой пластиковой фигурке. Все время, пока дядя показывал, как действуют его игрушки, дети недоверчиво молчали. Он сплющивал, складывал и потом надувал фигурки до прежних размеров. Дети наблюдали за действом, раскрыв от изумления рты. Трюк Шнайдера напомнил еще кое о чем. В детстве меня тоже мучили кошмары. Но какими бы трудными ни казались те годы, им не сравниться с ужасами этой планеты. Я спокойно заметил, обращаясь к Шнайдеру. «Ты не делаешь доброго дела, убеждая, что люди в форме бывают хорошими». Тот странно посмотрел в мою сторону и громко хлопнул в ладоши. «Все, ребята, расходитесь. Представление окончено». Дети разбежались, нехотя покидая офис развлечений и подарков. Шнайдер наблюдал за ними, скрестив руки и без особого сожаления. «Откуда у тебя игрушки?» «Нашел. В хранилище 2 контейнера для беженцев. Не думаю, что они пригодились бы госпиталю, где мы забрали челнок». «Да, своих беженцев они перестреляли давно». Кивнув в сторону детей, весело уносивших полученные подарки, я добавил. «Когда улетим...» «Милиция конфискует это добро». Шнайдер пожал плечами. «Да, знаю я. Но шоколад и более утоляющие я уже раздал. Что делать-то будем?» «Хороший вопрос. И к нему сразу куча ответов, один другого лучше. Я как раз думал над одним вариантом, наиболее жестким, и смотрел в сторону ближайшего поста милиции. «Смотри, ее ведут», — сказал Шнайдер, ткнув пальцем в сторону. Проследив за направлением жеста, я заметил приближавшегося к нам сержанта, тех 2 в форме и между ними щуплую женскую фигуру, с выставленными вперед скованными вместе руками. Прищурившись, я смотрел против яркого солнца, используя все доступное увеличение модифицированного зрения. Должно быть, во времена рассвета своей карьеры археолога Таня Вардени выглядела куда лучше. Ее стройному телу явно не хватало пышности. А темные волосы определенно требовали внимания. По крайней мере, мытья и укладки. Ничего напоминавшего макияж на лице женщины не было и быть не могло. Разумеется, ее лицо украсила бы улыбка или какое-то более или менее приветливое выражение. Женщина покачнулась, потеряв равновесие, она едва не упала. Но конвойные не дали ей рухнуть наземь. Шнайдер было дернулся на помощь, но сумел удержать себя на месте. «Таня Вардени», – без выражения произнес сержант. Он предъявил длинную ленту из пластика, сплошь заполненную полосками штрих-кода. Вытащил сканер и сказал: «Для передачи данных предъявите свой идентификатор». Уткнув палец в висок с собственным кодом, я невозмутимо ждал, пока красный луч лазерного сканера считывал мою информацию. Затем сержант нашел на пластике нужный код, соответствовавший Вардени, и тоже просканировал. Шнайдер взял женщину за руку, с нарочитой бесцеремонностью втащив ее внутрь челнока. Вардени со своей стороны сыграла роль без единой эмоции на бледном лице. Я повернулся, собираясь проследовать на борт. И тут послышался голос сержанта, какой-то неожиданно надтреснутый. «Лейтенант!» «Да, что еще?» Я произнес свои слова с угрожающей интонацией. «Она вернется?» Обернувшись к нему в проеме люка, я с недоумением поднял брови. Точно как это сделал Шнайдер несколькими минутами ранее. Сержант нарушал служебные правила и сам это понимал. «Нет, сержант», – ответил я спокойно, словно разговаривая с ребенком. «Она не вернется никогда. Мы забираем ее для допроса. Забудьте об этом человеке». И я закрыл люк. Едва Шнайдер оторвал челнок от земли, я посмотрел в иллюминатор и понял, что сержант еще стоит на том же самом месте, прямо в центре шторма, поднятого нашим взлетом. Он даже не прикрыл лицо от яростно жалящего песка.